духи, одеколоны, пудру, помады всех сортов. Восхваляя их качество, продавали какие-то одесситы. «Оренбургские пуховые платки, косынки, ситец, кумач, полотно!» — исступленно кричали приказчики. В балаганах зазывал и показывали женщину с бородой и сросшихся близнецов. Все это гудело, орало, свистело, требовало, звало, уговаривало. Тульские пряники, казанское мыло, астраханские сельди, саратовские сарпинки. И надо всем этим стоном, ором и звоном, отчаянными воплями захлебывались умирающие черти. И высоко в голубое небо улетали неожиданно оторвавшиеся разноцветные воздушные шары. Мы бродили по ярмарке целыми днями, и вместо того, чтобы идти в гимназию, весело проводили время, радостно впитывая в себя весь этот весенний шум и гам и разглядывая яркую, залитую солнцем толпу. Там же, на Подоле, несколько в стороне, стоял каменный двухэтажный дом. Это был знаменитый контрактовый зал. Днем в нем кипела торговая жизнь, заключались и оформлялись разного рода сделки, а вечерами зал этот сдавали под любительские спектакли за 10 рублей в вечер. Контрактовый зал стал моей актерской колыбелью, если так можно выразиться. Среди киевской молодежи было много молодых людей и девиц, которым безумно хотелось играть, то есть главным образом показывать себя на сцене. Мы шли на все ради этого. Складывались по грошам, снимали зал, брали на прокат костюмы в долг, сами выклеивали на всех заборах худосочные, маленькие, жидкие афишки, играли, играли, играли. Чего мы только не играли, за что не брались. И «Казань» Григория Ге, и «Волки и овцы» Островского, и фарсы вроде «В чужой постели», и даже «Горе от ума». Билеты распространяли сами, распределяя их среди родственников и знакомых, ибо кто же из так называемой «широкой публики» решился бы посещать наши представления, прельстившись этими афишками? Кого могли заинтересовать звонкие псевдонимы неопытных и отчаянных юнцов, очертя голову бросающихся в этот таинственный и манящий омут? Мы докладывали до каждого спектакля. То есть что значит «мы»? Нам докладывать было не из чего, и вручали нас, конечно, все те же многотерпеливые родители и родственники некоторых из актеров и актрис, со вздохами вынимавшие последний засаленный рубль, который у них долго и упорно выклянчивали и который безжалостно слизывала языком ненасытная корова искусства. Многие из широко известных ныне актеров обязаны этому дому своей карьерой. В нем начинали, например, Светловидов, Владиславский из Малого театра. Были, конечно, в нашем кружке и молодые люди, вовсе не одаренные, но, тем не менее, они играли. Я помню, например, двух братьев Шиманских, которые играли часто, ибо у них были богатые родители. Они снимали театры, ставили спектакли, играли главные роли, приглашая нас на подмогу. Это тоже было нам на руку. Главное было играть. А что и какие роли, это не имело значения. Братья смело кидались на разбойников Шиллера, на ибсеновского Бранта, на ревизора, доходили чуть ли не до Гамлета. Причем говорили Шиманские с ужасающим польским акцентом. Был талантливый актер Персион, бездарный Сашка Муратов и еще многие другие, имена которых я позабыл. Женщин я что-то не помню. По-видимому, особых талантов среди них не было. А может и были, но не пошли потом дальше по этой дороге. Повыходили замуж и не попали на сцену. Было еще одно место, где мы могли разворачиваться. Это все на том же Подоле. Клуб фармацевтов. Статистикой уже доказано, вероятно, что наибольшее количество любителей всякого рода искусств, от поэзии до театра, живописи и музыки, в прежние времена всегда выходила из среды людей, принадлежащих к почтенной профессии фармацевтов.